Уважаемые братья и сестры, мы все должны понимать, что все, что происходит с нами в нашей жизни, это, во-первых, дело наших рук. Раз. Во-вторых, все, что происходит, зло, добро, опять зло, опять добро, это от Аллаха, благодаря нашим деяниям, но не как для того, чтобы наказать, а для того, чтобы мы вернулись к истине. Аллах Субхана ва Тааля нас не создал на этот свет, чтобы мы, извините за выражение, 3-4 копейки кутарки зарабатывали. Не для этого. Мы думаем, что вот мы появились на этот свет, чтобы миллионы зарабатывать, чтобы дома строить. Нет. Чтобы поклоняться. Аллах использует все средства, чтобы подвести людей к основной цели. А мы бежим от этого, от этой основной цели. Мы бежим к своему бизнесу, мы бежим к деньгам, мы бежим к своему здоровью. Аллах говорит, нет, возвращайтесь. Здесь смысл. Мы говорим, нет там, идите сюда. Мы опять. Вот как у нас идет жизнь. Поэтому человек, чем больше изучает религию, Коран, тем больше он начинает познавать смысл этой жизни. Аллах Субхана ва Тааля как мудрый отец, а мы как дети маленькие. Я просто как говорю. Он вот как отец или мать следит за своим ребенком. Ребенка как охота потрогать интересующие его вещи. Будь на полу, на ковре. А мы говорим, йок, пошла, копма узана. А потом ребенок плачет. Аллах Субхана ва Тааля шлаю так же нас наказывает. Не надо, это грязно. Нельзя тебе. А мы не знаем. Потом в угол. Потом получаем по заднице. Вот такая у нас примерно жизнь идет. Это вот то, что относится к этому хадису и к хадису пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. А теперь мы будем изучать, закончим сура Наба. Мы остановились на аяте 37. Сура Наба. Мы рассмотрели аяты, которые касаются на прошлой неделе, аяты, которые касаются верующих. Муттакин. Аллах Субхана ва Тааля, после описания наказания в аду, Аллах Субхана ва Тааля нам описал события или то, что будет происходить в судный день с верующим. Он сказал, «Инна лиль муттакина мафаза», поистине для богобоязненных есть место спасения, что они там встретят, какие будут райские наслаждения. Мы об этом рассмотрели на прошлой неделе. И остановились на аяте 38. То есть мы описали, рассмотрели 37. И вот мы сегодня начинаем с 38 по 40. Хотя здесь только три аята, но очень глубокие смыслы этих аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит в 38 аяте сура Наба. Бисмилля рахман рахим. Яума якуму руху валь малаикату саффа. لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. В тот день, когда станут дух и ангелы рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому дозволит милосердный и скажет он истину. В судный день ангелы, все ангелы будут стоять рядами. Но до ангелов Аллах Субхана ва Тааля говорит дух, рух. Кто такой рух? А рух, некоторые говорят, что это Джибраиль алейхиссалям. Есть такое мнение у ученых, что это Джибраиль алейхиссалям. Инна анзальнаху фи лейлятил кадр, ва ма адрака ма лейлятул кадр, лейлятул кадри хайрум мин альфи шахр, таназзалул малаикату вар-руху. Ученые говорят, а почему в сурат аль-кадр ангелы идут на первом месте, а рух на втором. Хотя это на самом деле Джибриль. А здесь Аллах Субхана ва Тааля вар-руху, ар-руху, валь-малайка. Здесь идет речь. Сначала рух, потом ангелы. И по этому поводу некоторые богословы говорят, что это такой ангел выше Джибриля, выше Микаиля, выше всех ангелов. Если все ангелы, и Джибриль, и Микаэль, и Исрафиль, и Газраиль, и все остальные ангелы встают в одном ряду, то этот ангел своим величием, то есть он равняется этому ряду. Это такой ангел. Есть такое изречение у богослов, даже в Куртуби и Табари эта мысль есть. Есть такое мнение еще третье, что никто не знает, что это за существо, этот рух. Мы увидим только в судный день. В судный день. Поэтому, что бы там ни было, это одно из творений Аллаха. Мы увидим это творение в судный день наряду с ангелами. Поэтому сказано «рух вальмаляика» – это значит одно из творений, которое называется «рух». То ли это Джибриль, то ли это другое какое-то творение. Мы не можем в точности сказать. «Ля ятакалямуна илля мен адина ляху рахман». Не будет говорить никто. В этот день все будут молчать. То есть в этой жизни поклоняются Аллаху только малое количество людей. В судный день все. Сказал Аллах молчать, все молчат. Аллах дал разрешение, говори. В судный день все подчиняются. Аллах говорит, «Илля мен адина ляху рахмен», кроме тех, кому дозволит милосердный. Аллах тарайтейкан дэштиб дэше. Дешмейкен, дешми. Только он командует судный день. И скажет он про истину. То есть Аллах Субхана ва Тааля в этот день будет говорить людям истину того, что люди творили и то, что они говорили в своей жизни. 38 аят этим заканчивается. 39 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит «Залика льяумуль хак». Этот день истина. Никто не должен сомневаться, что этот день наступит. Вот не должно быть сомнений. Судный день без сомнения наступит. «Залика льяумуль хак». Все, истина. Если Аллах Субхана ва Тааля, мы, помните, изучали эту суру с самого начала, с первых аятов, Аллах Субхана ва Тааля нам говорил, неужели вы не видите, как я создал эту землю, солнце, небеса, горы? Описал все те свойства, которые мы до 20 века не знали, не видели. Но Аллах Субхана нам сообщил, что это истина. И доказали, что это истина. Но Аллах Субхана ва Тааля сегодня говорит, что мир грядущий – истина. Как у нас может быть какое-то сомнение в том, что этот день не наступит? Наступит. Но знаете, есть саатуль кубра, а есть саатуль сугра. Есть большой киямет, есть маленький киямет. Спросили, а что такое маленький киямет? Саллаллаху алейхи вассалям сказал, что это смерть. Как человек умирает, для него уже киямет начинается. Потому что он вернуться обратно не может. А большой киямет – это тогда, когда весь мир, весь порядок этого мира разрушится, когда мы воскреснем из своих могил. Вот это будет большой киямет. Но маленький, может быть, завтра, может быть, через день, может быть, через час. Никто не знает. Вернуться уже не сможем. Поэтому у мусульманина самая дорогая вещь должна быть не магазин и не деньги, а время. Самое большое упущение должно быть время, которое он упустил без поклонения, без тауба, без айбадат. Это упущение. Вот к чему мы должны стремиться и по какому поводу мы должны разочаровываться. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит «Залика льяумуль хак». «Фаман шаа иттахада иля раббихи мааба». И кто пожелает, уготовывает к своему Господу путь возврата. Почему Аллах Тааля говорит, кто пожелает? Понимаете, Аллах Субхана ва Тааля дал свободу воли человеку. Свободный. Аллах Тааля говорит, я вам объяснил, я вам доказал, я вам 124 тысячи пророков не спосылал, дал вам книг истинных учителей, сподвижников, табиин, миллионы книг, миллиарды кассет, миллиарды журналов, газет, проповедей дал. Дальше вы сами. Хотите – идите. Не хотите – не идите. Вот Аллах Субхана ва Тааля своим величием дает людям свободу выбора. Но некоторые здесь могут сказать, ну есть же предопределение судьбы, есть же у нас судьба. Ну как же он тут быть с предопределением? Знаете, я всегда приводил такой пример, но этот пример абсолютно не подходит к предопределению. В Коране Аллах Тааля запрещает: не приводите Аллаху примеров. Предопределение – это есть знание Аллаха о судьбе человека. Вот пример. Перед четвертью директор школы заходит к классному руководителю 5 Б и спрашивает: «Как вы думаете, вот осталось у нас 2 недели до четверти или до полугодия, по математике или вообще по каким-то предметам, по вашему 5 Б, у кого 4 или 3 могут выйти?» Класс руководитель говорит директору школы: «Так, вот я думаю, что вот у него, вот у нее по английскому языку будет 3, по математике, наверное, все-таки будет 4». Все. Директор школы по 5 Б записал. У него за 2 недели до четверти у директора школы есть информация. 2 недели проходят, экзамен прошли, спрашивают, как именно эти же ученики получили по английскому 3, по математике 4. Вот если они придут к директору школы и скажут: «Ты все знал. Вот из-за того, что ты записал, что у нас будет 3, вот поэтому мы 3 получили». Вы как, что скажете вот этим ребятам? Но не соответствует пример мой потому, что у директора школы знание очень-очень слабое, потому что если за 2 недели где-нибудь спишет и сдаст английский на 5, директор проиграл. Но Аллах знает точно. Это знание. Ну вот, допустим, вам другой пример. Вот вы, ну, более, может, взрослый человек, кому за 50, вы смотрите на какого-то молодого человека и говорите: «Вот я смотрю на него, да, но он нормально не закончит. И говорю своему сыну: сын, вот к нему не иди, вот не дружи с ним, вот он хорошо не закончит». Откуда вы знаете, что он хорошо не закончит? И вот через год вы слышите: «Да, он плохо закончил». Знали? Знал. Предостерегал? Предостерегал. Из-за твоего знания он так закончил? Нет. Понимаете, вот такие есть очень слабые примеры, что Аллах Субхана Тааля знает точно. «Мына бу кишиге нерсе гына эшләсәң дә, все равно он к истине не придет». Почему? Потому что Аллах Субхана Тааля в судный день может сказать: «Рядом с твоим домом стояла мечеть. Люди с другого конца города ходили в эту мечеть, чтобы читать намаз, ты жил рядом, ни разу там не появился». Аллах знает, что если даже этот человек будет жить рядом с мечетью, никакого толка не будет. Он знает. Но знание у Аллаха там, в хранимых скрижалях, записано. Аллах за 50 тысяч лет до сотворения мира знает, кто родится и кто куда, и кто как пройдет. Он знает. Но всем создает условия, чтобы они смогли найти истину. И вот Суратуль Исра, 15 аяте, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама кунна муаззибина хатта набааса расуля». Аллах говорит: «Если до людей не дошло или не дошла пророческая миссия, то этих людей я наказывать не буду. Если кто-то, вот кто-то, вот так жил, он не услышал, не увидел ни Корана, ни мечети, ни аза, ничего не видел. Аллах такого человека не накажет. Уважаемые братья и сестры, вот я вам рассказал три ступени. Мелкие наказания, потом Аллах сказал, зло меняю на добро, потом, если он и это не поймет, сокрушительное наказание будет конечное. Это три. А что первое? Уважаемые братья и сестры, прежде чем Аллах человека накажет мелким, маленьким наказанием, имейте в виду, что этот человек когда-то, где-то услышал об Аллахе. То ли он участвовал в каком-то меджлисе, он сидел там возле двери, сидел. А хазрат или абустай сидел там в залда, говорил, ему было 17 лет, он слышал это. Или кого-то провожали на последний путь, и на кладбище он тоже увидел, услышал он или она. Имейте в виду, до наказания Аллах все равно даст человеку проповедь услышать. Где-то вы услышали, но не придали значения. Но вы слушали, вы поняли даже, в чем суть. Ну, мне Аллах Субхана ва Тааля дает свободу человеку. Пожалуйста, вы уж идти к Аллаху, можешь не идти. Это твоя воля. Но отвечать будешь ты за свои деяния сам. Теперь уже последний 40-й аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна анзарнакум азабан кариба». Мы предостерегли вас близким наказанием. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что Аллах предостерег, нам рассказал о наказаниях в судный день и в могиле. Есть, знаете, да, есть наказание в могиле. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, со своими сподвижниками проходил между двумя могилами. Знаете этот хадис, да? Проходил между двумя могилами и сказал: оба обладатели этих могил сейчас находятся в наказании. Он сказал, что касается первого, то он наказывается за злословие. Злословие не сплетня, а переводится на арабский язык как «эннамиме». Вот есть сплетня, татарша айтканда сплетня ул гайбет, а намиме – это сюзирту. Знаешь, что такое сюзирту? Вот сплетня – это грех, но аннамима – грех вдвойне. За это прямое наказание в могиле. Это что значит? Вот вы стоите, слушаете одного человека, он рассказывает сплетню про какого-то третьего человека, который сейчас не присутствует. О нем говорит плохо. Вы это слышали. Во-первых, его не остановили, не возражали, слушали. И потом вы его сплетню доводите до адресата. И говорите: я сегодня слышал, что он про тебя вот это говорил плохо. Это грех вдвойне. Во-первых, вы слушали, не остановили. В-третьих, ты разрушил отношения между ними, и они стали врагами. Ты. Это запрещено исламом. За это будет наказание в могиле, намима. А то, что касается второго, он сказал, то он не остерегался от бауль. Бауль – это моча. То есть, когда вы ходите в туалет, и человек не подмывается, то это есть причина наказания в могиле. Мусульманин должен остерегаться и от этой скверны, нежестен, сокан ргатиш. Мы предостерегали вас близким наказанием. Близким. Кто-то может подумать, что это очень-очень далеко еще до судного дня. Нет. Кариб. Я сказал, может быть, завтра, сегодня, кто знает. Вот опять же мы вернулись к тому, что Аллах говорит, в тот день, когда человек увидит то, что уготовили его руки. Я хочу сказать, оказывается, в судный день наши благие деяния и наши грехи приобретут материальный вид. Даже сурат Зильзиля, Аллах Субхану Тааля говорит, что говорит, тот, кто совершил в песчинку добра, он увидит его. Тот, кто совершил в песчинку зло, увидит. То есть судный день, вот в этом мире, почему люди не остерегаются грехов и стараются мало, ну, мало интересуют их добрые дела? Потому что мы их не видим. И если бы Аллах Субхана ва Тааля показал бы нам воочию, вот твои грехи и вот твои благие дела, мы можем посмотреть, сколько у нас в кармане денег, это мы видим. Сколько у нас в банкомате, там на карточке денег, мы это видим. Но мы не видим, как и где наши благие дела или грехи. В судный день Аллах Субхану Тааля покажет нам наши добрые дела и грехи, мы увидим. Даже ангелы могут их поднять и положить на чаши весов. Они будут иметь физическую форму, вид. Они будут аматериализоваться. Мы их увидим. И вот, когда меня спросили, а вот человек, который не верил в Аллаха, не верил в судный день, но всю жизнь прожил, творя благие дела, а что с ним? Заки Хазрат Мархуминда, когда был имамом еще в Мирджани, я слушал его проповедь в пятничную. Он однажды сказал, если бы конструктор, который впервые или вообще был основателем самолетов, принял бы ислам, то он, наверное, был бы на самом высоком месте в раю. Вы спросите, почему? А потому что он сказал, Заки Хазрат, люди в Мекку шли годами, а сейчас доходим, долетаем за считанные часы. И сколько миллионов паломников ежегодно совершают хадж и быстро, легко этими самолетами, ему было бы бесконечный саваб до судного дня. Но если человек совершил такой добрый поступок, но не принял Аллаха, не поклонялся, не верил в Аллаха вообще, и в судный день у этого человека будут благие деяния, как пыль. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Человек, который творил благие дела, но не верил в Аллаха и в судный день он тоже увидит свои благие деяния, но в виде пыли. Пыль еще не та, которая лежит на земле. Пыль на земле еще можно взвесить. Это та пыль, которую вы видите, если, допустим, вот по ковру пробежались дети, играли, потом на солнечных лучах вы видите играющую пыль. Вот это по-арабски называется «хабаэн манфура». Вот подойдите к этому солнечному лучу и попробуйте что-нибудь потрогать. Там ничего нет. А пыль есть. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, и человек увидит то, что уготовили его руки, и скажет неверный: «О, если бы я был прахом!» «Ваякулю кафиру, я лейтани кунту тураба». Почему тураба? Человек грешный, кафир неверующий, когда увидит, что конечное место пребывания в аду, а это такое место наказания, он захочет превратиться в прах. Знаете почему? Почему, вот как думаете, почему ему в этот мгновение приходит мысль превратиться в прах? А почему там не камень, там может быть другое? Прах. Знаете почему? Потому что до этого времени, когда человека будут расспрашивать о его деяниях, приведут к этому человеку животных и птиц, с которыми он имел дело в своей жизни. Если у тебя была собака, обязательно эту собаку приведут, и эта собака на понятном языке разъяснит, сколько раз бил, сколько раз обижал. Если у тебя была кошка, кот, курица, петух, все. Вот все. Бетен хайуаннарны Аллах таля китере. И поэтому Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, знаете, что сказал? «Ирхаму мэн фил арди, ярхамуку мэн фил сэна». «Будьте благородны всем, кто вас окружает на этой земле, Аллах будет по отношению к вам милосердным». Это, мол, мяще, мол, даже пчелы. Но вы скажете, вот есть те животные или насекомые, которых можно убивать или нужно убивать. Вот, допустим, из тех, которых надо убивать, это змеи, это мыши, крысы. Это можно, но нельзя убить лягушку. Когда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди, сказали: «Я Расулюллах, мы лечимся вот лягушки». То есть, оказывается, вот кожа лягушки очень полезна для ран. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, запретил лечить раны кожи лягушки. Спросили, почему? Потому что лягушку убивать нельзя. Нельзя. Есть животные, которых нужно, которых можно, которых нельзя. Даже однажды в день Курбан один человек режет двух баранов. Одному завязал ноги и лежит. Перед ним режет другого барана. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, подошел и сказал: «Что ты хочешь, этого барана убить два раза? Два раза хочешь убить?» Даже люди будут отвечать за свои ножи, отточены они были или нет. Эти бараны скажут: «Манабу Мухаммад или Куддус, Кудбаттин, утмеган пшак блян жалим налда». Ну, жалим сунда, ау шактринда, конечно. Шул пшаганда уткнеб келе билмеген. Я вам говорю сейчас шутка, а это истина. Далека льем уль хак. Птицы, которые берете, попугаи, что рыбы в аквариуме. Беттенесы килепсилилер. Если уж вы хотите иметь у себя дома во дворе животных, птиц или млекопитающих, не знаю кого там, чего только сейчас нету, будьте к ним, ко всем милосердны, любите их, потому что Аллах Субхана ва Тааля подчинил их нам. Вот такой маленький 5-летний мальчик может пасти коров, такие большие, а маленькому 5-летнему мальчику они подчиняются. Почему? Аллах сахара. Аллах подчинил их это нам. Из-за того, что Аллах подчинил их, они слушают. Талап жилля шел малайна, артына куган, талап жилля. И вот судный день, когда твои животные, птицы, млекопитающие ответят, Аллах их всех превратит в прах. Животные не войдут ни в рай, ни в ад. За исключением 16 животных, которые Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, описал в своих изречениях, которые будут в раю. А все остальные превратятся в прах. Увидев это, безнадежный неверующий скажет: «Преврати меня тоже в прах. Я не хочу быть в аду». На этом мы закончим сурат ан-Наба. На следующий урок у нас будет назиат. Это уже будет называться вырывающие душу ангелы. Ванашитат, которые с легкостью вынимают душу. То есть на следующий урок мы еще будем продолжать тафсир этих сур. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.